открытое море. Гавань скрылась из виду, и умытые волнами нарисованные глаза зоркой смотрели теперь только вперед, в безграничный простор, становившийся все более и более пустынным. За двое суток друзья прошли от Ифиша до острова Содерс достаточно много, если учесть, что ветер был переменчивым, а погода не слишком благоприятной. Они ненадолго остановились в тамошнем порту лишь для того, чтобы пополнить запасы воды и купить просмоленные парусины, прикрыть пожитки от морских брызг и дождя. Они не позаботились об этом раньше, потому что волшебники обычно решают подобные мелочи с помощью нехитрых заклинаний, весьма, кстати, распространенно. Действительно, нужно совсем немного волшебства, чтобы опреснить морскую воду и не возить с собой бурдюки. Но Гет, похоже, на этот раз упорно не желал ни сам использовать свое волшебное мастерство, ни разрешать это Ветчу. Он один лишь раз сказал: «Лучше не надо». И его друг ничего больше не спрашивал и не спорил. Тем более, что не успел их парус подняться, наполненный ветром, как оба одновременно ощутили тяжкое предчувствие, леденящее душу, как зимний ветер. Гавань, покой дома, безопасность — все осталось далеко позади. Теперь они плыли в такие края, где любое приключение могло стоить жизни, и ничто не совершалось просто так. На том пути, каким они вынуждены были следовать, даже произнесение самого маленького заклятия могло спугнуть удачу, нарушить мировую гармонию, сдвинуть с места судьбу, ибо шли они теперь к самому центру равновесия, туда, где встречаются свет и тьма. Избравшие этот путь не произносят ни единого слова зря. Не встретив ни одного судна, они обогнули остров Содерс, где занесенные снегом поля сливались с уходящими ввысь туманными горами, и Гет снова направил лодку к югу. В этих водах никогда не бывали вездесущие торговцы с архипелага. Это был самый юг восточного предела. Ветч ничего не спрашивал, понимая, что Гет путь не выбирал и плывет туда, куда должен плыть. Когда Содерс почти скрылся из виду, а волны шипели и плескались, рассекаемые носом лодки, и куда ни глянь, серая равнина моря сливалась с небесами, Гет спросил: «Что за земли лежат дальше по курсу?» «Прямо к югу от Содерса островов нет, а довольно далеко на юго-востоке есть небольшие островки Пелемер, Корнай, Госк и Астуэл. Астуэл называют еще последней землей. За ними открытое море. А на юго-западе? Там Роламени, большой остров восточного предела, а рядом всякая мелочь. Потом до самых границ южного предела ничего. И дальше Рут и Тум, а также остров Большое Ухо, куда люди никогда не высаживаются». «Мы можем», — сухо сказал Гет. «Я бы лучше не стал», — возразил Ветч. «Это неприветливые места. Говорят, там весь берег завален скелетами и вообще полно всяческих загадок. Моряки рассказывают, что в воде близ островов Большое Ухо и Фарсор отражаются звезды, которых больше нигде увидеть нельзя и которые имени своего не имеют. Да, на том корабле, что впервые привез меня на Рок, один моряк тоже рассказывал об этом. Еще он рассказывал всякие истории о людях, постоянно живущих на плотах в морях Южного предела. Они никогда не сходят на землю, кроме одного раза в году, нарезать длинных жердей для своих плотов. Все остальное время они проводят в океане, вдали от всякой земли, отдавшись на волю океанских течений. Я бы хотел посмотреть, как устроены эти селения на плотах. — А я нет, — ухмыльнулся Вэч. — Мне подавай землю и людей, живущих на земле. Пусть море остается в своей колыбели. Я же предпочитаю свою на суше. Еще мне бы хотелось увидеть все великие города архипелага, — сказал Гет, по-прежнему держась за снасть и неотрывно глядя вперед на безбрежные серые воды. Хавнор, сердце земноморья, и остров Эа, где зародились все наши легенды, и прекрасный город Шелитх с его фонтанами на острове Уэй. Все города и все великие государства. И малые тоже, и даже самые загадочные, вроде тех, что находятся в дальних пределах. Хотелось бы, например, доплыть когда-нибудь до острова Драконьи Бега на самом западе, или плыть и плыть на север, меж плавучих льдин, прямо к острову Хоген. Говорят, остров этот больше всех островов архипелага вместе взятых. А еще говорят, это вовсе не остров, а камни да рифы, скрепленные льдами. Никто не знает точно. И китов хочется увидеть в северных морях. Но нельзя. Я должен плыть туда, куда меня заставляют. Я должен пока забыть об иных прекрасных берегах. Слишком опрометчиво поступил я когда-то, и теперь времени у меня почти не осталось. Я сам променял этот солнечный мир, прекрасные города и дальние страны на миг власти, обернувшейся призрачной тенью и властью тьмы надо мной. И Гет, как поступил бы на его месте любой настоящий волшебник, начал изливать горечь своих сожалений в песне, недолгой и грустной, обращенной к другу. И тот ответил ему словами из подвига «Эррет Агбе». «Еще хоть раз увижу ль я лес белых башен предо мной и Хавнор, Хавнор, милый мой». Так плыли и плыли они на юг, по пустынным водам морей, и самым интересным событием за весь тот долгий день была стайка серебристых рыбок панни, тоже плывших к югу. Ни разу не вынырнул рядом дельфин, не прилетела над серыми тучами ни чайка, ни гагарка, ни крачка. Когда небо на востоке потемнело, а на западе налилось закатным багрянцем, Вэч достал еду, разделил ее поровну и сказал: «Вот тут еще немного эля. Выпьем за ту, что догадалась поставить бочонок с ним в лодку, чтобы согреть в холодную погоду сердца путников. За мою сестру Яроу». Тут Гет, наконец, отвлекся от мрачных своих мыслей и от души осушил кружку за Яроу, может быть, даже с большим пылом, чем Вэч. В душе его воскресла память о ее почти женской мудрости и совсем детской нежности. Она не была похожа ни на кого из тех, с кем он встречался в жизни. А знал ли он, кроме нее, хоть одну девушку? Впрочем, об этом Гет никогда не думал. Она похожа на маленькую рыбку гальяна, что водится в чистых ручьях и проточных озерах, — сказал он. Вроде бы беззащитная рыбка. А попробуй, поймай ее. Услышав это, Вэч посмотрел ему прямо в глаза и улыбнулся. «Ты впрямь прирожденный маг, ведь ее настоящее имя — Кест. В истинной речи слово «Кест» означает «гальян». Это Гет знал, и страшно обрадовался. Однако, помолчав, все же тихонько сказал: «Наверное, тебе не стоило называть мне ее подлинное имя. Но Вэч, которому бессмысленные поступки были вообще не свойственны, сказал: «Ее имени в твоей душе так же безопасно, как и в моей. Кроме того, ты ведь и сам узнал его, прежде чем я успел сказать». На западе небо из красного стало пепельным, потом черным. Все вокруг было погружено в непроницаемую тьму. Гет вытянулся на дне лодки, завернувшись в свой теплый плащ, и попытался уснуть. Вэч, держась рукой за снасть, тихонько напевал что-то из подвига Энлода о том, как волшебник Морет из Хавнера на большом парусном судне прибыл на остров Солиа и там увидел в весеннем саду прекрасную Эльфаран. Гет уснул еще до печального конца песни, когда Морет гибнет. Энлод разрушен, и страшная морская буря уничтожает сады Солиа. К полуночи Гет проснулся и принял вахту. Лодочка легко бежала по волнам, гонимая сильным ветром. И нарисованные глаза ее ничего не могли разглядеть в кромешной тьме. Однако тучи все же понемногу рассеялись, и незадолго до рассвета тоненький месяц блеснул меж ними. Слабый лучик лунного света упал на поверхность воды. «Луна нынче ущербная», — проснувшись, прошептал Вэч, когда с рассветом ненадолго улегся холодный ветер. Гет посмотрел вверх на белое полукольцо над почти бесцветными водами восточных морей, но промолчал. Безлунные ночи, что наступают сразу после солнцеворота, полярны празднику полной луны и долгого танца, что бывает летом. Это самое несчастливое время для путешественников и больных. В этот период не полагается совершать обряд имяположения, петь песни о великих подвигах прошлого. Нельзя точить клинки и острые инструменты. Нельзя давать клятвы. Это темная часть годовой оси, когда любой поступок может обернуться злом. Через 3 дня пути от Содерса в окружении морских птиц и обломков судов они подошли к Пелимеру, маленькому гористому островку, поднимающемуся над морской гладью. Жители его говорили на их родном языке, но по-своему. Иордические слова звучали странновато даже для привычного Ветча. Путники хотели пополнить запасы питьевой воды и чуть передохнуть от морской качки. Поначалу их приняли хорошо, хоть и с большим изумлением и излишней суетливостью. В столице острова вообще-то имелся колдун, но он якобы сошел с ума и не желал разговаривать ни о чем, кроме гигантского змея, который разъедает основание острова, так что в скором времени Пелимер должен неминуемо отправиться в плавание по волнам, словно оторвавшись от причала лодка, а потом скользнуть за край земли и пропасть навеки. Колдун, впрочем, явился и весьма почтительно приветствовал молодых волшебников. Но чем больше он рассказывал им про пресловутого змея, тем подозрительнее посматривал на Геда. Потом вдруг, спустя какое-то время, набросился на молодых людей прямо на улице, обзывая их шпионами и прислужниками морского чудовища. Постепенно и остальные жители Пелимера начали сторониться чужеземцев. Все-таки это был их колдун, хоть и сумасшедший. Так что Гет и Вич не стали особенно задерживаться, а еще до вечера ушли в море, держа курс на юго-восток. За все эти дни и ночи Гет ни разу не заговорил о тени или о цели своего путешествия впрямую. И когда Веч пытался хоть как-то спросить, уверен ли его друг, что им следует продолжать идти тем же курсом, по-прежнему на юг, оставляя позади все известные острова Земноморья, Гет отвечал лишь: уверен ли кусок железа, где лежит магнит? Ветч только кивал согласно, и они плыли дальше, ничего больше на эту тему друг у друга не спрашивая. Иногда, впрочем, они подолгу разговаривали о волшебном мастерстве и различных хитрых приспособлениях, которыми волшебники в старые времена пользовались для того, чтобы отыскать тайное имя грозящего опасностью существа. Так, например, волшебник Негерар с острова Паль узнал имя черного мага, подслушав разговор драконов. Так Морет увидел имя своего врага, написанное каплями дождя в пыли, покрывавший поле битвы в долине Энлада. Они разговаривали о заклятиях, способствующих отысканию вещи, и некоторых иных волшебных средствах, а также о тех вопросах, на которые есть ответ и задавать которые имеет право только мастер-путеводитель с острова Рок. Но чаще всего разговоры кончались тем, что Гет начинал бормотать себе под нос слова, сказанные ему Огионом на склоне горы Гонд в давние времена ранней осенью. Чтобы слышать других, самому нужно молчать. А потом умолкал, впадал в глубокую задумчивость и неотрывно, час за часом, вглядывался в морскую даль. Иногда Вэтчу казалось, что его друг видит за бесконечными волнами, за предстоящими еще им долгими днями пути, и мрачный, решающий конец их путешествия, и того, за кем они гонятся сейчас. Они проплыли меж островами Корной и Госк в Непоготь и не увидели их берегов из-за густого тумана и дождя. Они поняли, что миновали их лишь на следующий день, когда прямо по курсу увидели остров, окруженный острыми скалами и огромной стаей чаек, чьи пронзительные крики слышали со всех сторон. Веч сказал: «Это, судя по всему, Астуэл, последняя земля. К востоку и югу от него на наших картах никакой земли больше нет. И все-таки жители его знают, возможно, об иных, неведомых нам землях», — возразил Гет. «Почему ты так странно говоришь?» — изумился Веч. Гет с трудом выговаривал каждое слово с какими-то придыханиями и остановками, и ответ его прозвучал тоже непонятно, отрывисто. «Это не здесь», — сказал он, глядя на видневшийся впереди Астуэл и куда-то мимо или сквозь него. «Не здесь», Не на море. Нет. Не на море, а на твердой земле. На какой земле? На той, что лежит дальше, чем истоки рек и ручьев, впадающих в море. Дальше истоков всего. Там, за воротами света. И умолк. А когда снова заговорил, то уже обычным своим голосом, словно освободившись от чар или наваждения, и не очень хорошо помнил, что с ним было. Главный порт острова Астуэл, расположенный в устье реки, прорывшей глубокое ущелье в горном массиве, окнами всех своих домов смотрел на север или на запад, словно сам остров повернулся лицом к земноморью, к остальным людям, хотя находился очень далеко от них. Жители встретили путешественников с изумлением и беспокойством. В это время года ни одно судно обычно не показывалось вблизи Астуэла. Все женщины попрятались в своих плетеных хижинах и выглядывали из-за дверей, закрывая детишек юбками. А когда Гет и Веч двинулись из гавани в город, испуганно нырнули куда-то в темноту. Мужчины же, худые, плохо для столь холодной погоды одетые, мрачно окружили чужеземцев, и у каждого был при себе каменный топор или острый нож из раковины. Но когда первый страх их улегся, они приняли молодых людей вполне радушно, и вопросам их не было конца. Редко заходили к ним корабли, даже с острова Содерс или с Роламени, потому что торговать здесь было нечем, и не на что даже обменять бронзу или красивый фаянс, которым славились жители Содерса. Здесь даже дерева не хватало. Лодки на Астуэле представляли собой сплетенные из тростника скорлупки, и лишь очень храбрый человек мог решиться плыть на таком суденышке до Госка или Корная. Они жили здесь совсем одни, на самом краю обозначенного на картах мира. Здесь не было ни ведьмы, ни колдуна, и люди эти, похоже, просто не поняли, что посохи у Геда и Ветча волшебные, и восхищались ими лишь потому, что сделаны они были из драгоценного для них материала — дерева. Вождь Астуэла был очень стар. Он единственный из всех островитян видел человека, рожденного на островах самого архипелага. А потому Гет был для местных жителей настоящим чудом. Люди приводили своих маленьких сыновей, чтобы те посмотрели на человека с больших островов и запомнили на всю жизнь. Они никогда раньше не слышали о Гонте и знали лишь Эа и Хавнор. Геда они приняли за правителя Хавнора. Он изо всех сил старался не ударить лицом в грязь, отвечая на их вопросы о белом городе, которого, кстати, сам никогда не видел. Но к вечеру, как всегда, почувствовал беспокойство и, не выдержав, спросил у островитян, которые сгрудились у очага в вонючей духоте ночлежки, топили здесь сушеным козьим пометом и связками ракитника, иного топлива не было. А что находится к востоку от вашей земли? Они молчали. Одни ухмылялись, другие хмурились. Старый вождь ответил: «Море? Там нет больше никаких островов? Это последняя земля. За ней больше ничего нет, кроме воды». «Это мудрые люди, отец», — сказал человек помоложе. Скитальцы морей, путешественники. Может, они знают о такой земле, о которой не знаем мы? Нет никакой земли к востоку от этого острова, — твердо сказал старик, долгим взглядом посмотрел на Геда и больше с ним не разговаривал. Они провели ночь в дымном тепле ночлежки. Еще до рассвета Гед разбудил друга, прошептав: «Эстариол, проснись! Мы не можем больше оставаться здесь. Мы должны плыть вперед!» «Ну куда ты так спешишь?» — недовольно проворчал сонный Вэч. «Не спешу, а боюсь опоздать. Я слишком медленно догонял ее, и она убежала слишком далеко. Я приговорен к вечному ее преследованию и не должен упустить последние возможности, иначе буду следовать за ней всю жизнь, а потеряв ее, потеряю и себя». «Куда же теперь лежит наш путь?» «На восток! Вставай! Бурдюки уже полны воды!» Они покинули ночлежку еще до того, как проснулся первый житель селения. Только чей-то младенец заплакал в темноте и вскоре затих. При тусклом свете звезд они по крутой тропе спустились к гавани, отвязали зоркую от причала и поплыли по темной воде прочь от Астоуэла снова в открытое море. Это был первый день после солнцеворота. Рассвет еще не наступил. Небо над ними было безоблачным. Встречный ветер дул с северо-востока, холодный, порывистый. Но Гет поднял волшебный ветерок, впервые применив волшебство с тех пор, как покинул острова Западная и Восточная рука. Они быстро продвигались к востоку. Пенящиеся, залитые солнцем валы бились о борт лодки, сотрясая ее. Но Зоркая шла уверенно, как и обещал человек, построивший ее когда-то. Она точно следовала направлению волшебного ветерка не хуже любого заколдованного судна с острова Рок. За все утро Гет не проронил ни звука, только еще раз произнес волшебные слова, заклинающие ветер и усиливающие прочность паруса. Веч, наконец, совсем проснулся. До сих пор он тихо спал на дне лодки. Ближе к полудню они немного поели. Гет подчеркнуто бережно разделил еду, и оба молча жевали соленую рыбу и сухари. Говорить было не о чем, все и так было понятно. Весь день они на большой скорости шли прежним курсом. Один лишь раз Гет нарушил молчание, сказав: «А как, по-твоему, за дальними пределами только морская пустыня? Или все-таки есть там неоткрытые острова? Или целые архипелаги?» «Пока», — ответил шутливо Веч, — «я на стороне тех, кто считает, будто мир у нас плоский. Так что если заплыть слишком далеко, непременно свалишься вниз». Гет даже не улыбнулся. Ни сил, ни радости в нем совсем не осталось. «Кто знает, что откроется там, за морями? Не нам, разумеется. Мы вечно жмемся поближе к знакомым берегам и гаваням», — тихо сказал он. «Кое-кто пытался узнать, что там, да так и не вернулся. И никогда не приплывали к нам корабли из тех неведомых стран». Гет промолчал.